Практическое упражнение. Возьмите одну позитивную привычку, которую бы вам хотелось развить, и заставьте себя в течение 21 дня думать, визуализировать, вербализировать, произносить утверждения и размышлять о своей цели. Мыслите в терминах того, как этого можно достичь. Ваши поступки по возможности должны стать такими, словно желаемое уже стало реальностью. И, наконец, ваше поведение должно стать таким, словно достижение поставленной цели неизбежно. Ключевой момент в использовании этих методов для своего блага состоит в демонстрации себе же способности выработать одну важную привычку или подход в данной области по своему выбору. Вы найдете достаточно уверенности и сил для проведения любых перемен и достижения любой цели, какую бы вы ни поставили, если однажды докажете себе это. Уверенность в неограниченности собственных возможностей займет место пожеланий и ожиданий.